Боится, что кто-то подойдет и начнет разговаривать громче, чем надо, как со слабоумной, выжившей из ума. Старая актриса, спуская с поводка гордый взгляд, охраняет свою территорию. Не сунешься. Между столами ходит одинокий гениальный мальчик, критик. Он влюблен в другого мальчика, но другой мальчик влюблен в девочку, актрису. Критик ходит, наполненный нежностью, не знает, куда ее девать, свою нежность. Она его душит, зажимает нос и рот, берет за горло. Он подходит к старой актрисе и садится рядом. Они без слов чокаются, все ясно и так. Праздник вокруг, как дождь, а они в шалаше своего одиночества. Ее одиночество — это ее возраст. Отсутствие будущего. А у него перепутан пол. Вернее, он вобрал в себя всю красоту и всю нежность обоих полов. Куда ее деть? Татьяна в середине жизни качается с полуночным ковбоем из Акмалы. Режиссер, развозящий торты, берет со стола бутылку воды и прячет в свой портфель. Утром захочется опохмелиться, и он это сделает за счет фестиваля. Лицо у него целеустремленное. Цель не грандиозна. Мелковата цель — выпить на халяву. Девушка-врач вздыхает прерывисто. Ах, как много стало таких вот мужчин, стремящихся к халяве! Что же делать? От жадности нет рецепта. Жадность, любовь, надежда, одиночество — все это сплелось и кружится над головами, как роза ветров. И нога работает, болит, но работает. На нее можно опереться. Спасибо, нога. Татьяна отходит от полуночного ковбоя и забывает его. Зачем он нужен? И он тоже забывает Татьяну. Зачем она ему? Впереди фестиваль, солнце, море и виноград. Все, как обещали. И никаких обязательств ни перед кем. Счастье в чистом виде. Старая актриса стеснялась раздеваться при людях и уходила далеко по песку, туда, где кончались люди. Гениальный мальчик, критик по имени Антон, его почему-то зовут Антуан, тоже стеснялся своего тела. У него лишний вес, и он не любит обнажаться. Он уходил далеко вдоль моря, садился на песок и бросал камешки в воду. Камешки подскакивали на волнах. Старуха при виде Антуана накидывала на себя махровое полотенце, но потом заметила, что Антуан ее не видит, как если бы она была пень или камень. Это ее устраивало. И она тоже не видела его лишнего веса. Просто грустный мальчик, молчаливый и умный, и очень хорошо воспитан. Камешки должны быть небольшие, но не совсем маленькие, определенный размер. Старая актриса ищет ему камешки, он их берет из ее руки, кидает. Думает о мальчике, который думает о девочке. Все смотрят друг другу в затылок. А вдруг все разом повернулись бы друг к другу лицом? Тогда девочка полюбила бы другого мальчика, а другой мальчик — Антуана, и пошел бы с ним на край света, и они оба сейчас вместе кидали бы камешки. «У вас есть семья?» — спрашивает Антуан. «Мой сын в Америке». Актриса замолкает. Потом добавляет. «А с мужем мы разошлись». Антуан метнул очередной камешек. «Я сама его бросила», — уточняет актриса. «Хотела быть честной. Дура». «Вы полюбили другого?» — догадался Антуан. «Я пришла к нему и сказала, я люблю тебя, и я свободна». «К кому?» — не понял Антуан. «К другому». А он ответил, «Ты самая необыкновенная женщина, я тоже тебя люблю. Но еще больше я люблю свободу». Старую актрису перетряхнули воспоминания. Она никогда и никому не рассказывала о главной ошибке своей жизни, о том, как села между двух стульев и осталась одна. «Когда это было?» — спросил Антуан. «Перед войной». «Его убили?» — спросил Антуан. «Представьте себе, нет, не убили и не посадили. Он жив. У него прекрасные дети». Антуан поднялся и пошел в воду, и поплыл. Волны омывали его большое тело. Антуан лег на спину и стал думать о мальчике. Нежность тянула ко дну. «Во мне столько нежности, что пора ее утопить», — подумал он. Антуан вспомнил, как 3 дня назад они разожгли на берегу костер и просидели всю ночь. Мальчик лег на песок и заснул. Антуан услышал запах паленой резины. Он понял, что в угли попал его каблук, надо было отодвинуть ногу. Но он боялся пошевелиться, чтобы не разбудить мальчика. Антуан замер, смотрел на огонь,